Я сидел и прикидывал, за сколько смогу сбыть добычу, как вдруг на столе заговорила рация пыша-шаша. «Джонни, ответь, Джонни. Айвел, придурок, мать твою, вы где? Почему не вышли на связь? Как там Эдгар? Помогло? Суки, ответьте. Я за что вам плачу? Мой брат жив? Какого хрена вы молчите? Если он мертв, клянусь, я переломаю вам кости, и вы будете молить о пощаде. Сани, подготовь машину, через 10 минут выезжаем. Класс, едут гости на новоселье, а я как раз закончил с уборкой. Ну что ж, сейчас осмотрю сферы и стану немного сильнее. Краги как раз завтра должны вернуться и начну готовиться к встрече. В рюкзаке у меня было 10 редких сфер. Выбор у меня прост. Бросить все и сбежать, лишившись убежища. Либо сражаться. Бегать радости никакой, будем бороться. Благо арсенал мне оставили приличный. Отбросил сферу, обещавшую вырастить мне перепонки, а остальные горстью всыпал в себя и запил бурбоном. У меня примерно 2 дня, чтобы продумать оборону, и тогда... Меня начало колотить, как эпилептика. Руки не слушались, глаза закатились, и все, что я мог, это орать. В какой-то момент я начал задыхаться от того, что все тело свело одним мощным спазмом, и я не мог вдохнуть. Потихоньку сознание уплыло, принеся покой. Очнулся от дикого голода, мгновенно сменившегося тошнотой. Меня вырвало какой-то розовой слизью с кровавыми сгустками. И снова накатил звериный голод. Если не пожру, то прямо сейчас склею ласты. Влетев на кухню, я умял 3 коробки сухого пайка. Откинулся на спинку стула и вызвал статус системы. 9 сфер дали следующие прибавки. Встроено 3 гена, увеличивающих физическую силу. Физическая сила увеличена на 50% от номинального значения. В течение суток будет увеличена мышечная масса. Рекомендуется усиленно питаться, для обеспечения тела строительным материалом. В противном случае тело возьмет необходимые ресурсы из внутренних органов и костей, что скажется на общем состоянии здоровья. До завершения трансформации 22 часа 01 минута. Получен навык регенерации 1.5, порезы и ушибы заживают быстрее. Получен навык регенерации 2.5, организм постепенно будет восстанавливаться. Процесс с регенерацией бедренных суставов займет 92 часа. Процесс с регенерацией поясничных межпозвонковых дисков займет 140 часов. Процесс с регенерацией хрусталиков глаз займет 100 часов. Регенерация потерянной конечности невозможна при текущем уровне навыка. Гибкость тела улучшена на 26%. Ген был отторгнут из-за перегрузки организма. Ген был отторгнут из-за перегрузки организма. Ген был отторгнут из-за перегрузки организма. Физическая сила 9100. Ловкость 6100. Скорость реакции 14100. Прочитав статус, и порадовался, и поплакал. Из-за своей поспешности потерял 300 тысяч кредитов. Ну и хрен с ними. Если спина перестанет болеть и зрение улучшится, то это уже больше, чем я рассчитывал. Скорость реакции выросла, судя по всему, из-за повышения силы и ловкости одновременно. Взяв с ящиков моток капронового шнура, направился к выходу из землянки, попутно запихнув гранаты в рюкзак. У выхода поднял перископ, осмотрелся по сторонам. Все тихо. Вылез и начал свое черное дело. Одну гранату закрепил под бензобаком джипа, к чеке привязал веревку и протащил ее под днищем автомобиля, завел за дерево и дотянул шнур до точки правее, чем был вход в землянку. Протянутая веревка образовывала угол в 90 градусов. После прорезал выемку в траве копьем и спрятал веревку там. Если не всматриваться, то и не заметишь, что что-то прятали. Настала очередь автоматов. Примотал каждый к дереву шнуром и направил в сторону припаркованного джипа, а точнее на поляну рядом с ним, куда по моим прикидкам и высадится гоп-компания. К спусковым крючкам также привязал капрон и протянул через дерево под те же 90 градусов. Теперь я мог, стоя рядом с входом в землянку, одновременно вести огонь из 5 автоматов, а также подорвать джип. Да, лупить буду наугад, и что, если случайно кого-то подстрелю? Это уже будет отлично, в случае чего ничто мне не мешает прицельно метнуть пару гранат и скрыться в землянке. Закончив приготовление снаружи, отправился дорабатывать тоннели, вырыл в стенах углубления и разместил там гранаты, у входа 1 термобарическую, 1 осколочную у развилки и еще по 1 термобарической в левом и правом тоннеле. Причем крепил термобарические гранаты так, чтобы радиус распространения пламени был направлен в сторону движения противника. Гранаты закрепил на ветках, собранных снаружи, и с помощью капронового шнура и еще 1 ветки соорудил растяжки. Спасибо фильмам про войну, есть понимание, как они делаются. План был таков: уничтожить силы противника по максимуму снаружи. Если не удастся, заманить в землянку, где растяжки сделают свое дело. Будет только одна проблема, меня запечатает в землянке наглухо, и я не смогу оттуда выбраться. Такой расклад меня не устраивал. Выбрался наружу и пошел простукивать почву. Глухой металлический звук обнаружился после 5 минут исследований. Раскопал почву, бочка с водой. Под землей от нее шел шланг и терялся где-то в ветвях деревьев. Хорошо спрятали, лейка крепилась на высоте 6 метров и собирала дождевую воду в бочку, после чего ее уже использовали по назначению. Вернулся в землянку, искупался в душе, кран с водой закрывать не стал. Поел от пуза и лег спать. Утром меня выдернули из сна по ментальной связи. Краги вернулись, морды в свежей крови, где-то успели пообедать. Ну раз уже сыты, то пойдемте поработаем. Как истинный прораб я раздавал команды и любовался быстро текущей работе. Бонни и Клайд с двух сторон обкапывали бак с водой. Когда угол вырытой ямы стал достаточным, чтобы можно было бак выкатить, я прекратил работы. Спустился вниз и отсоединил шланг от емкости. Вернулся к крагам, и вместе с ними сначала вытолкали бак, а потом и столкнули его в ближайшую яму с высокой травой. Он нам еще пригодится. Огромные головы и порядочный вес крагов с легкостью выполнили эту работу. Бак лежал на досках, откопал одну из них и бросил ее к баку. Сквозь дыру был виден пол душевой, отлично. Поднялся на ближайший пригорок и с помощью ножа вырезал 6-метровых кусков дерна вместе с травой. Этим дерном укрыл место раскопки, так что со стороны лаза больше не видно. Вернулся в землянку, подтащил пару ящиков к душевой и с трудом их поставил друг на друга. После увеличения силы мне на удивление было легко поднять одной рукой ящик и поставить его на своего собрата, хотя ящик весил 20 кг. Пару раз взобрался на ящики и через них вылез наружу, потом снова спустился вниз и снова поднялся. Вроде несложно. Оставил Бонни и Клайда следить за территорией, сидя в траве. Сам отправился в землянку, чтобы раскидать по комнатам оставшиеся пистолеты. Закончив подготовку, я разделся и вылез наружу принимать кислородные ванны. А что, красота, какие-то птички щебечут так, что уши чуть не начинают кровоточить. Летают мелкие насекомые, которых тут же пожирают растения. Если вглядеться в траву, то там тоже идет своя борьба, одни насекомые пожирают других. Птицы внезапно стихли. Кроме этого, я ничего не заметил. Потянулся к ментальной связи с крагами, и через их чуткие уши услышал утробный рев пары моторов. Едут. Мимикрировав под окружение, я стоял и старался даже не дышать. Кромешную тьму прорезали 4 фары и на опушку въехали 2 внедорожника. Из них вывалилось наружу порядка 10 человек. Твою мать, на такой аншлаг я не рассчитывал. Может отказаться от затеи и свалить? Ладно, посмотрим, чем смогут помочь автоматы. На крайняк постою статуей, а потом свалю, когда все спустятся внутрь. Бонни, Клайд, ждать приказа и не высовываться. Молодчики рассредоточились по опушке, трое пошли осматривать заминированный джип. Я тихонько потянул за капроновый шнур, прожимая спусковые крючки винтовок. Плотные очереди с 5 направлений начали садить наугад. Гости растерялись от такого радушного приема и начали прятаться за машинами, кроме одного. Он стоял в полный рост, подставив спину пулям. Яркие вспышки давали понять, что спину его винтовки не смогли пробить и пули-рикошетели. Трое досматривавших джип насильников под него же и улеглись, начав отстреливаться. Красота! Винтовки как раз затихли, выпустив весь боезапас, и я тут же дернул за второй шнур. Граната подорвала бензобак, подкинув джип на метр в высоту. И на этом все, машина не сдетонировала, нужно разобраться, что за топливо тут используют. Никаких голливудских спецэффектов не случилось, отстой, но зато осколками убило 3 и еще 2 человек ранило. От вспышки гранаты я заметил, что на земле лежали еще 2 трупа, винтовки сделали свое дело, итого в живых пуленепробиваемый хрен и еще 2 стрелка. Немного очухавшись от взрывов, гости начали заливать огнем направления, с которых велась стрельба, швырнули туда 2 гранат. Под прикрытием огня пуленепробиваемый ломанулся к деревьям, готовый разорвать обидчиков. А пока они были отвлечены на уничтожение железяк, я отдал приказ зайти в спины и атаковать моим доберманом. Пуленепробиваемый добежал до деревьев, и в этот же момент раздались крики терзаемых стрелков. Оставшийся в гордом одиночестве, он кинулся назад, прорезая свет фар своим массивным корпусом. Увидел, что из подручных остались 2 калеки, которые сейчас занимались спасением собственных жизней. Гигант заревел: «Трусы, не прячьтесь, выходите». «Давайте сразимся по-честному». Я подошел к открытому люку и прокричал в ответ: «Зачем сражаться честно, если можно жульничать?» Выкрикнул я и нырнул вниз, отдав приказ псам добить раненых, когда броненосец уйдет. Разъяренный рев прозвучал за моей спиной, и от топота начали подрагивать стены. «Мать твою, да сколько же ты весишь?» Я пролетел через тоннель и свернул налево, готовясь в любой момент выпрыгнуть наружу, где уже лежало мое копье и ждали краги, готовые вступить в бой против этого товарища. У входа в тоннель громыхнула термобарическая граната, и крик боли и ярости затопил землянку. «Убью, суки!» Через секунду снова громыхнуло, но уже осколочный. Снова крик и звук удаляющегося топота. «Пошел не в тот тоннель, ну да ладно!» Третий взрыв термобарической гранаты. Вой уже был похож на стон, а не на отважный гордый крик. А дальше тишина. Спустился с ящика, взял спрятанный пистолет и выглянул в коридор. На удивление потолок не обрушился, а только обнажил доски, поросшие кореньями травы, да и внутрь просыпалось немного земли. Открытая дверь землянки активно вытягивала дым от взрывов наружу. Я прицелился в пустоту и заголосил: «Дебил, ты там? Клетку не трогай, она заминирована. Откроешь, и твой братец умрет. Понял?» Из дыма показалась оскаленная морда, покрытая чешуей, напоминающей панцирь броненосца. Не сомневаясь ни секунды, я выпустил в него весь боезапас, и тут он ломанулся следом за мной. «Сука! Валить! Валить!» Влетел на ящики, отталкиваясь, свалил их на бок и выбрался наружу. Схватил связку гранат, лежащую на траве, и забросил внутрь. Из дыры показалась рука. Неужели успеет выбраться? Хрен там! Громыхнуло, и здоровяка выбросило из землянки на 3 метра вверх, после чего он плашмя приземлился на траву. Нижняя часть тела была охвачена огнем. Как ему не оторвало ноги? Какая-то мистика. Броненосец, завидев меня, попробовал встать, но ноги не слушались. Я забежал ему за спину и пришпилил его к траве, ударив копьем под колено. Огонь на теле начинал угасать, а изуродованная кожа с огромной скоростью регенерировала. Ожог постепенно покрывался панцирными пластинами. «Бонни, Клайд, где вас черти носит?» Из темноты вынырнули две тени, и не теряя ни секунды, Клайд укусил панцирного за голову и начал тянуть ее на себя, а Бонни вцепилась в оставшуюся ногу. Поразительно, что, дойдя до прокола копьем, регенерация прекратилась, как будто продвинуться дальше ей мешал нарушенный порядок восстановления тела. Мужик истошно орал, пытаясь отбиться огромными кулачищами от Клайда, но разъедаемые кислотой лицо и нога периодически выбивали его из колеи, и он просто бился в припадке от боли. Не прошло и минуты, как нога, которую рвала Бонни, хрустнула и отвалилась практически у бедренного сустава. Я вытащил копье и дал команду Бонни закончить со второй ногой. Сам же копьем начал безуспешно долбить в спину противника. Со звенящим звуком копье высекало искры и отскакивало. Броненосец неоднократно пробовал перевернуться на спину, но зажатая в зубах голова не давала этого сделать. И какого хрена он еще жив? Нога уже растворилась, а голова нет, броня настолько прочная, что кислота не берет. Еще через минуту и вторая нога отвалилась. Места кислотного ожога быстро заросли пластинами, без каких-либо признаков регенерации конечностей. Велел Бонни и Клайду схватить нашего броненосца за руки в районе локтей, и с лежащим мордой в пол я начал беседу. «Борька, ты шоль, сука? Что происходит? Тебя кто подослал? Шульман, сука? Я знал, что ему нельзя доверять. Та ты шо, Борюсик, я ж твой однокашник, Жека Безруков, узнал? Какой Безруков? Ты чё лепишь, идиот?» Он ошалело завертел головой, но так и не смог меня увидеть. «Точно, прости, Безруков и Безногов, это твое погоняло, которым ты обзаведешься в ближайшие полчаса. Если кислота не разъест твою броню, то я уверен, что у твоих подельников найдется что-то взрывоопасное, чтобы я смог добраться до Микотки. У меня пара вопросов, на части с которых я уже знаю ответ. Соврешь, умрешь. Все просто. Ты кто такой? Пошел ты нахрен. Я тебе ничего не скажу», — зарычал он и попытался вырваться. Но безуспешно, стальные челюсти крагов лишь сильнее сомкнулись на его руках. «О-о, скажешь, еще как скажешь. А знаешь почему? Потому что у меня есть около 30 низших сфер. А знаешь, что бывает, когда жрешь много низкосортного хлама? Правильно, нежелательные мутации с дальнейшим помешательством. Ты так и так принесешь мне пользу, либо в качестве подопытного, либо поделишься информацией, и я позволю вам с братом вместе уйти отсюда. А там, если захочешь, то и ноги восстановишь, у ТЭК есть что тебе предложить, да и регенерация у тебя знатно работает. Спрошу еще раз, кто ты? Борис Добров. А как, Добров, удивился я, а поступки у тебя совсем не добрые. Ладно, следующий вопрос. Откуда такая регенерация? В смысле, в коромысле. Рассказывай, пока руки не истлели. Сожрал сферу, получил первичный навык регенерации, потом развил его и все. Развил в смысле сферой, не понял я. Херой. Вызови статус и сконцентрируйся на любом навыке, там будет шкала использования. Чем чаще применяешь навык, тем быстрее он прогрессирует. Вот это поворот. Я ведь клацал на альфу, ничего подобного там не было. Может, какое-то специфическое условие для усовершенствования некоторых навыков требуется? Как долго развивал регенерацию до такого уровня? 3 года. Он поежился, видимо, из-за неприятных воспоминаний. Сука, скажи своим шавкам, чтобы отпустили меня. Не, пускай еще подержат немного. Наш соцопрос еще не закончен. А как ты регенерацию развивал? Ты походу реально тугой. Как активируется регенерация? Когда есть повреждения. Ну вот и резал себя каждый день, пока навык не вкачал до 3-го уровня. До 3-го уровня, так и запишем. Через месяц его корявки отрастут. Но месяц долгий срок, случиться может всякое. А какие дела тебя с Шульманом связывают? Не твое дело. Да нет, мое. Я нахмурился, и для убедительности поставил ногу ему на шею. Я Шульману денег торчу и платеж просрочил по ипотеке. Вот хочу знать, какие услуги ему оказывают такие мордовороты. Да обычные, кому голову проломить, у кого долг вытрясти, конкурента, открывшего сходный бизнес, запугать, а имущество сжечь. За что платит, то и делаем. Попытался он пожать плечами, но краги снова стиснули зубы. А на земле кем был? Кем? Он заржал, крышевал лохов по типу тебя, а потом стареть начал. 90-е прошли, начались ментовские мутки. А оно мне нахрен не нужно с мусорами якшаться и под ними ходить. Я честный вор. Вот и перебрался сюда и брата взял. Про брата историю слышал, обожрался сферой, крышей поехал. Знаю, знаю. Да нихра ты не знаешь. Есть быстрый путь, закинуться сферой и надеяться на удачу. А есть долгий, развивать навык. Брат избалованный, все детство на моей шее. Вот и решил по легкому пути опять пройти. Дурак, жизни не видел, вот и влип. Сперва хорошо все было. Я и успокоился, он пару турниров выиграл, а потом начала крыша протекать, бесился на пустом месте, то отлупит, то пришьет кого, а когда я его дома нашел жрущего нашу горничную, понял, что вообще вилы, нужно в рехаб его вести и оздоравливать, запер в клетке, а зооморфы насоветовали суки, вот и начал людей на убой к нему возить, то должников Шульмана, то лохов обычных, он брат мой, я не мог его кинуть, понимаю. Сколько у тебя еще братков в банде, ты мне всяко не скажешь. Да и не трепался поди лишний раз про своего братца спятившего, оно и понятно. Короче, отпустить я тебя не могу, вот такой расклад. Ты ж мне жизни не дашь спокойно. Последующие вопли и проклятия я уже не слышал, так как спустился обратно в землянку наводить порядок. А через час краги сообщили, что руки у броненосца наконец отвалились. Глава 12. Облегченную модель Бориса Бритвы я ухватил за волосы и сбросил через дыру в душевую. Туда же покидал его конечности. Желания создавать разумных тварей у меня не было. Поэтому все трупы мы собрали и побросали на дно входа в землянку. После чего я вместе с крагами спустился в наше убежище. Попросил Клайда оттащить гостя к клетке с братцем. А мы с Бонни тем временем взяли конечности броненосца и пошли следом за Клайдом. Клайд волок Бориса за голову. А тот просто орал матом, проклиная все вокруг. Через минуту руки и ноги Бориса полетели в клетку к его безумному братцу, а Борис был размещен в ложе для кормления, которую я тут же закрыл. Долго не разговаривая с Борисом, я занес копье над его головой и ударил, разжимая зубы. Копье без труда высадило ему передние зубы, и я еле успел отдернуть его назад. Фух, чуть бы прикончил его, а пока рановато. Пошел на кухню и нашел здоровую металлическую лейку, запихнул ее под мышку и взял с собой остатки бурбона. Моего жеста Борис не оценил и пить за мое здоровье отказался. Ну да ладно, копье все поправит. 2 удара и зубов практически не осталось. После загнал лейку в глотку и, придерживая ее ногой, бросил внутрь 5 низших сфер, а после залил их бурбоном. Булькая и отплевываясь, Борис предпочел проглотить сферы, а не утонуть. Что ж его выбор. Борь, ты же лютый бандит. Играл поди в русскую рулетку, ну вот и сейчас сыграешь. Если повезет, то получишь крутую способность и оторвешь мне голову, если не повезет, станешь уродом и поедешь кукухой. При любом раскладе вы воссоединитесь с братом. а брат снизу был активен как никогда. Давние счеты, он то и дело пинал Бориса в спину своей клешней, порой хватал его за череп, зависал в воздухе и падал вниз обессилев. Лежа на дне ямы стрелял из ладони костяными шипами, похожими на те, что были у Бандаса ранее скормленного Эдгару. «Молись, чтобы выпало уродство, иначе легкой смерти не жди, сучера, буду убивать тебя месяцами», — прохрипел он, со злобой глядя на меня. «Да, да, слышал я этот бред уже пару раз», — махнул я рукой. «Вот ни капли жалости. Честный вор, значит, эти уроды в 90-е отбирали у нормальных людей последнюю еду, а потом гордились тем, какие они честные, а мусора плохие. О, началось». У Бориса закатились глаза и его тело выгнуло в обратную сторону. Он орал от боли и бился в конвульсиях. А потом кожа на его лбу лопнула и сквозь кровоточащие раны появились 4 пары новых паучьих глаз. Трансформация на этом не закончилась. Вместо правой ноги выросло что-то напоминающее козлиное копыто. Правда, вместо коленного сустава вырос костяной шип. И, судя по всему, нога двигалась только в бедренном суставе. Борис орал не переставая, а потом затих. «Борька, живой, сука, убью, ага, еще и в своем рассудке, тогда продолжим». Копье, лейка, сферы, бурбон, мат, трансформация. Из спины у Бориса выросла новая пара рук, похожая на обезьяньи, вполне себе функциональные, грудная клетка лопнула и на месте трещины показалась зубастая пасть. Попробовал скормить сферы пасти. Борис отбивался новыми руками, в итоге я потерял 3 сферы, но одна таки угодила в ротовую полость. Забавно, что он ее не контролировал. Пасть, образовавшаяся в грудной клетке, как будто имела собственную волю. Борис заорал «нет», а пасть начала смыкаться, поглощая сферу. Макакичьи руки вцепились в зубастую грудную клетку, и она откусила пальцы Борису, после чего переживала и проглотила их вместе со сферой. Но разум Бориса пережил и третью трансформацию. Странно. Сколько же сфер должен поглотить зооморф, чтобы слететь с катушек? Отправил Клайда за телом одного из прихлебателей Бориса. Когда труп был на месте, я подтащил его к клетке с Борисом и просунул внутрь руку бездыханного. Грудная клетка распахнула пасть, гибкий язык тут же обхватил кисть мертвеца и потащил ее к себе, причмокивая. Раздался хруст, и пасть с нескрываемым наслаждением чавкая обглодала всю плоть до костей. Посветил бритве в глаза. Зрачки неестественно расширились и налились кровью. То ли капилляры полопались во время трансформации, то ли так мертвечина подействовала. «Борис, как самочувствие?» В ответ я услышал какой-то бред. «Жрать вкусно, поглощение, мясо убить, кровь, а-а-а». И Борис со стервенением кинулся ко мне, ударился лбом о клетку, предпринял еще пару попыток, понял, что не достанет, после чего резко перевернулся на бок с диким хрустом и сцепился с братом. Эдгар клешней вцепился в макачью лапу, а грудная клетка Бориса языком захватила ногу Эдгара и потянула к себе. Дикий рев, от которого даже уши закладывало, сотряс землянку. После недолгого столкновения Эдгар упал на дно своей ямы без ноги, а Борис остался без обезьяньей руки. Оба брата с упоением чавкали свежей плотью, а закончив трапезу замолчали. Выглянув из-за угла, я спросил: «Борис, как брат на вкус? Скажи, если ты не трус». Сквозь обрубок руки у Бориса начала пробиваться небольшая клешня, увеличивающаяся в размерах. Она шелушилась на глазах, сбрасывал с себя слой за слоем отмирающую ткань и обрастала новым слоем. Через пару минут на месте обрубка красовалась новая розовая конечность, которая постепенно темнела, обретая красноватый оттенок. Говорить с Борисом было бесполезно, его разум уже превратился в первобытное, движимое лишь голодом и страхом сознание. Получается, Эдгар поехал кукухой не из-за низших сфер, а из-за того, что сожрал человечину. Так меняет сознание и плоть всех людей, или только тех, кто уже изменен сферами. Еще удивительно, что, сожрав кусок брата, он поглотил одну из генетических модификаций. Посветил фонарем вниз, Эдгар также начал изменяться. На голове проступили отчетливо заметные пластины брони и постепенно разрастались по всему телу. «Нет смысла ждать, пока я тут получу 2 бессмертных химер. Пора воссоединить родных братьев». Я выбил копьем заслонку, и Борис отправился вниз, прямиком в объятия братишки. Есть над чем задуматься. Выходит, что возможных путей получения способностей 3 как минимум, а может и больше. Правда, путь семьи Добровых мне не нравился. Стать сильнее и поехать крышей в мои планы не входило. Зато теперь понятно, почему правительство настоятельно призывает уничтожать все человеческие тела. Тварь получит не только разум, но еще и все способности, которые человек успел накопить за свой боевой путь. Так даже незначительная букашка сможет доставить проблем. А в обратную сторону это работает, если я сожру тварь, в которой либо не было сферы, либо сферу уже забрали, то я получу способность, или только уродующую меня мутацию, хотя здесь же разводят тварей, похожих по техническим характеристикам на коров. По идее, мясо твари не должно никак влиять на человека. А еще интересно, что бы произошло, если Борис не изолировал бы Эдгара от общества и тот имел прямой доступ к мясу круглосуточно. Это была бы угроза уровня мстителей. В сражении двух чудовищ победил младший брат. Своей серповидной лапой он распотрошил грудную клетку Бориса до самого паха. Такой кровопотери Борис не пережил и уже наполовину исчез в бездонной глотке Эдгара. Попросил крагов перетаскать к клетке все трупы, после чего сбросил их к Эдгару. Мыслей, как избавиться бесследно от тел, у меня не было. Собрал подарки, оставленные гостями. Десяток автоматов, какие-то хреновые бронежилеты, 3 термобарические гранаты, 2 дымовые и еще 4 гранаты с маркировкой НПГ. Помимо этого, в машине обнаружил электронную карту, к которой тут же подрубился шлем и загрузил данные в себя. Стаумовый блин, а если бы на карте Троян стоял? Но вроде все прошло гладко. Карта была идентична моей, за одним исключением. На приобретенной была детализирована часть территории болота, а также отмечена точка склад. Нужно будет наведаться. Попытался вызвать аукцион или барахолку, но сделать этого не получилось, шлем не ловил связь. Решил разобраться с имеющимися навыками. Развернул альфу, но никакой новой информации, кроме численности стаи, не нашел. Сердце октопуса так и вовсе не показало ничего нового. Зато мимикрия содержала следующую информацию. Мимикрия, уровень навыка 1.5, до следующего уровня эволюции осталось 80% опыта. У терморегуляции также была полоса опыта, до следующего уровня оставалось 94%. Вместе с крагами кое-как вернули бак для душевой на место, присоединил все шланги и краги его закопали. Маскировка вышла так себе, мягко говоря, была одна проплешина, а после того, как они закидали бак землей, проплешина увеличилась до 5 метров в диаметре. Ну да ладно, с текущей скоростью роста травы, через пару дней все зарастет. Вон под взорванным джипом уже трава зеленеет. Встал выбор, сесть на жопу ровно и прокачать мимикрию до 2 уровня, или пойти на охоту. Выбрал охоту, мимикрией я смогу и в городе баловаться, когда оплачу долг, а вот добыть сферы там будет затруднительно. Взял термобарических гранат, и мы отправились за добычей. Странно, агрессивная среда, где все живое пытается убить, а за целый день не смогли найти ни одной твари. Неужели взрывы и ароматы гари так напугали местных жителей? Следующий день выдался чуть более веселым. Прошли вглубь леса на 5 километров и вляпались по самое не балуйся. Десятиметровый Буратино решил из нас сделать удобрение. Меня рубанул веткой в грудь, и я долго лежал на земле, хватая воздух ртом. А когда пришел в себя, увидел, как деревяшка схватила за горло Клайда и потянула себе в пасть. Недолго думая, сдернул гранату с разгрузки, выдернул чеку, зацепив ее за фурнитуру берца, и запулил в сторону супостата. Термобарический заряд жахнул, поджигая все вокруг. Буратино заскрежетал ветвями и упал на землю, лишившись опоры. Клайд опрометью метнулся за мою спину, а я добавил огонька пеньку, подкинув еще одну гранату. Деревяха горела ярко, потрескивая. Когда пламя поднялось до морды дендроида, голова внезапно лопнула и из черепной коробки выкатился знакомый уже мне пенек и решил свалить по тихой грусти. Завалившись на бок, он покатил подальше от пожарища. Клайд, апорт. Клайд вцепился в беглеца и, не обращая внимания на лианы, хлещущие по бокам, принес его мне. Приказал расколоть его, и крак с хрустом сжал челюсти. Лианы тут же обмякли. В центре пенька разочаровывающе сияла редкая сфера, а я надеялся за гиганта получить что-то более ценное. Целую неделю потратил на вылазки, а в итоге получил только 20 низших сфер и всего 5 редких. Да, видимо, новичкам везет, раз я смог каким-то хреном завладеть 2 уникальными сферами в кратчайшие сроки. Нужно порыться в бестиарии, как вернусь в город. Есть у меня подозрение, что сила монстра или его длительность жизни напрямую зависит от качества сферы, которую можно из него добыть. Должны же быть какие-то исследования на эту тему. Решил не задерживаться больше в лесу. Если возникнет какой-то форс-мажор, то опять просрочу платеж, а мне еще нужно продать добытое. Но перед тем, как уезжать, решил прервать страдания Эдгара. За неделю он как раз переработал все трупы, отчего вонь от испражнений стояла такая, что аж глаза резала. Спустился в землянку, взял автомат, пригнувшись, подполз к клетке, чтобы не схлопотать хэкшот костяным шипом, и, не поднимаясь, закинул внутрь клетки термобарическую гранату. Полыхнуло, Эдгар начал носиться по клетке, пытаясь сбить огонь, а я встал в полный рост и стал лупить плотными очередями в него, пока броня, переданная его братом по наследству, снова не отросла. Живучая тварь вышла. Эдгар умер только после трех израсходованных рожков с разрывными патронами. Каждая пуля выхватывала из тела порядочный кусок плоти. Но это не мешало Эдгару бесноваться. Я уж подумал, что придется его просто присыпать землей, сделав вид, что тут никогда клетки и не было, а по ночам спать и содрогаться от мыслей о том, что этот монстр выберется наружу. После того, как Эдгар умер, он довольно быстро сгорел в пламени от взрыва, а землянку заполнил непередаваемый смрад горелого мяса. Благо в город собрался, может, к моему возвращению аромат выветрится. Погрузил все в джип, предварительно сорвал с него все, что могло меня выдать, все вымпелы, наклейки, чехлы на сиденья и прочий мусор бросил в кузов второй машины. Не хотелось бы, вернувшись в город, дать всем окружающим понять, что я убил местного мафиози и теперь я мистер опасность. Бойтесь меня, суки. Из страха или мести меня тогда и завалит, а оно мне нафиг не нужно. Перед тем, как отправляться в путь, взял второй джип, прицепил тросом к нему взорванную ранее машину и оттащил эту рухлядь к озеру. Придавил педаль газа у функционирующего транспорта и врубил передачу. Обе тачки дернулись с места, и через пару минут они скрылись под водой. Безопасность должна быть безопасной, параноидальной и избыточной, иначе это не безопасно, так говорил наш специалист по информационной безопасности. Поэтому, вернувшись в земляной бункер, я на входе установил пару растяжек. Если одиночка влезет, может, отпугнет его. А если полезет, то ему не повезет и выдаст билет прямиком в ад. Закончив все дела, отправился в город, на половине пути отпустив Бонни и Клайда на вольные хлеба. Город встретил меня равнодушным ветром, продирающим до костей. Где-то далеко за пляжем виднелся мимо проходящий смерч. Свинцовые тучи не сулили ничего хорошего. Я отправился на склад, расплатился товаром, отдал 5 низших сфер в уплату долга и накинул еще 5 за аренду бокса на месяц. После чего загнал туда свой автомобиль, которым с одной рукой управляться была та еще радость. Пока ехал в город, чуть не перевернулся. Нужно было переключить скорость, а рука то только одна, да и то левая. Пришлось бросить руль и тянуться наискось к коробке передач, а в это время как раз налетел на кочку и тачку бросило в сторону. Еле успел спасти ситуацию, но острых ощущений получил немало. Не выходя из склада, начал выставлять все на продажу. Бронежилеты старой модификации Mark II, выставил по 20 тысяч кредитов. Были похожие лоты и намного дороже на аукционе, но и висели там уже больше месяца невостребованными. А мне деньги нужны и срочно. Десяток автоматов Крайзер 392 выставил по 60 тысяч, правда, спросом они тоже особо не пользовались. Редкие сферы разместил по 90 тысяч. По поводу низших сразу отписался за аморфу и мгновенно получил ответ, что он заберет все по 4,5 тысячи за сферу. Через пару дней все сферы были распроданы, кроме двух редких, которые я решил захомячить. Они принесли мне плюс 50% к ловкости, что подняло ее параметр до 9, а также вырос на 1 пункт параметр скорость реакции и стал равняться 15. Получается, что каждое четное увеличение пары сила ловкость увеличивал на 1 единицу скорость реакции. Также, скучая в отеле, я прокачал мимикрию до 60%. Проданные сферы принесли мне 634 500 кредитов. Этой суммы было за глаза для уплаты кредита. Не став дожидаться, пока за мной пошлют гориллу, я сам направился к Шульману. «Здоров, Гори, я к твоему боссу», — улыбнулся я гориллоподобному здоровяку. «Я Бруно», — нахмурился он. «Как скажешь, Гори», — пожал я плечами. «Бруно, я тебя понял, Гори». Скрипя зубами, горилла так и не поняла происхождения имени Гори, вместо этого просто проводил меня к шефу и неподружески впихнул меня в кабинет Измаила. «Изя, таки рад тебя видеть, у меня для тебя радостные вести, я таки принес деньги. Для тебя я, Измаил, прекращай вести себя как клоун и говори, зачем пришел», — сухо ответил он. «Оплатить кредит ты мог, не выходя из номера. Если пришел покривляться, то попрошу, Бруно, тебе улыбку вырезать от уха до уха, чтобы всегда улыбался, а не только юродствовал. Зануда», — пробубнил я, но кривляться и правда перестал. «Есть у меня веские основания думать, что ты далеко не последний человек в городе, а стало быть, много чего знаешь. Вот и хочу у тебя узнать, сможешь ли ты помочь мне информацией об одном человеке, ближе к делу. О ком речь? Он отвлекся от бумаг и пристально посмотрел на меня. Речь о моем отце Кирилле Григорьевиче Краснове. Интересует все, от истории попадания сюда, до момента исчезновения. Ахоха, друг мой, ты лезешь не туда, куда следовало бы. Он откинулся на спинку кресла и смерил меня взглядом. Я бы тебе не рекомендовал. Измаил, хватит набивать себе цену, да и рекомендации мне твои не нужны. Сколько, если я расскажу тебе то, что знаю, а ты распорядишься информацией неправильно, то можешь меня сильно подставить. Очень влиятельные люди создадут мне очень большие проблемы. А оно мне таки надо? Таки сколько? 300 миллионов кредитов. Ответил он с максимально серьезным видом. Изя, таки побойся Бога. Откуда такие деньги? Ты шо? Давай уберем нолик и тогда все будет в лучшем виде. По рукам? Попытался переторговать еврея я. 300 миллионов. Повторил он сумму. Может, скидка предусмотрена как беспризорнику? Папка потерялся, ищу вот, как найду, все отдам. Честное пионерское. Бруно, выкинь этого клоуна, и ребра пересчитай на прощание, в идеале, чтобы он пары ребер не досчитался после этого. Все, я понял. 300 миллионов, так 300. По рукам. Полагаю, нет смысла спрашивать про льготы для инвалидов? Бруно. Глава 13. После визита к Шульману и оплаты долга у меня осталось почти 210 тысяч кредитов, плюс автоматы с брониками принесут еще 660 тысяч. Если удастся их сбыть, конечно. Ну, тачку продам, потолок миллион подниму за нее, суммарно наберу около 2 лямов в лучшем случае. И мне останется накопить всего-навсего еще 298 миллионов. Выходит, что еврейчик завуалированно нахрен меня послал, а может и не завуалированно. Даже если бы я выиграл турнир сражений против тварей, то получил бы 3 уникальные сферы, продать их я бы смог в районе 100 миллионов, если бы повезло, то 150 лямов положил в карман, и даже так нужна была бы еще половина суммы. Вот если бы я победил в битве охотников против охотников, то сразу смог бы приобрести информацию, еще бы и осталось на отличную снарягу. Увы, ни один из турниров мне не затащить. Остается только охотиться и надеяться на то, что фортуна улыбнется мне и я найду 10 уникальных сфер самостоятельно. Либо добыть и продать всего-навсего 3000 редких сфер. В своем бомжатском номере отеля полазил по форуму. Оказалось, что в Великом лесу кормятся практически все колонисты и мало кто заходит в район болот. Ядовитые твари, возможность утонуть в трясине и прочие радости жизни отпугивают охотников. А мне туда как раз и надо, ибо на складе Бориса может быть что-то интересное. А если нет, то краги смогут получить новые гены в микробиоме, в котором никогда не бывали и местного зверья не отведывали. Залез в магазин тыков и заказал себе пару регенерационных спреев, а также коробку универсальных антидотов. Все обошлось в 150 тысяч, в загашнике у меня оставалось 60 кусков. Решил сходить в пьяную крысу, в надежде встретить Сэмюэля, может, даст наводку, где быстро поднять бабла. Бар, как всегда, кипел жизнью, куча завсегдатаев, которые уже залили глаза и забыли имя однорукого бандита, как страшный сон. Моя популярность быстро зажглась, как и погасла. Сел за столик и стал ждать официантку. Через 15 минут ко мне подошла Оксана. Я потупил взгляд, делая вид, что рассматриваю меню, и быстро сделал заказ. 1,5 нефильтрованного и мясные чипсы из монстрятины. Она зависла на минуту, а потом сказала, что приняла заказ и ушла. Фух, не узнала. По плазме шел отборочный тур для битвы охотников, заявилось немало молодняка, а вот это интересно. Подошла Оксана и поставила мой заказ на стол, передавая от меня привет песикам. И спасибо тебе, прошептала она мне на ухо. Меня передернуло. Что, а чем ты? Каких песиков? Закосил под дурачка я. Актер из тебя так себе. Я по голосу тебя узнала. Все хорошо, я никому не рассказывала, улыбнулась девушка. Она подалась вперед и вложила в мою ладонь лист бумаги. Если захочешь увидеться или будет нужна помощь, вот мой адрес. И ты не подумай, я до сих пор еще работаю зоологом-генетиком, это просто временная подработка. Понятно, сказал я и потупил взгляд. Было как-то неловко. Спас ее я мимоходом и совсем не рассчитывал на то, что меня запомнят и будут благодарить. Уходя, Оксана врубила звук на плазме погромче. Диктор с экрана вел рекламную кампанию. Дамы и господа, ТЭК, совместно с храмовниками, а также при поддержке губернатора Такера решили организовать битву против тварей для новичков. Те, чей срок пребывания в Новом Свете не превышает 6 месяцев, могут поучаствовать в турнире. Это соревнование позволит вам добиться небывалых высот, так как приз составляет целых 5 уникальных сфер, предоставленных храмовниками. Занявший второе место получит одну уникальную сферу. А еще ТЭК подарит занявшим первые 3 места комплект снаряжения суммарной стоимостью в 20 миллионов кредитов. Если вы мечтали покорить континент, то это ваш шанс. Спешите. Турнир состоится ровно через 2 месяца, записаться можно вплоть до начала соревнования. Далее пошла реклама уже зарегистрированных участников, но эту часть я уже не слушал. 5 уникальных сфер – это минимум 150 миллионов кредитов, а если повезет, то удастся их сбагрить за 250. В турнире против стариков у меня нет и шанса, а вот здесь я бы попытал счастье. Тем более, что есть немало времени для прокачки. Не допив пива, сорвался с места и побежал в отель. Уронил ценник на автоматы до 50 тысяч, к утру они уже были проданы, принеся мне 500 000 кредитов. То, что нужно. Тем более, что за ночь я присмотрел себе обновку. В магазине ТЭК продавалось крепление на предплечье, которое позволяло за долю секунды выбросить прямо в ладонь пистолет, цена 200 000. Еще за 300 у них же приобрел 12-зарядный пистолет и пару сотен патронов к нему. Пистолет был оснащен еще и модификацией, позволяющей выстреливать на 30 метров сверхпрочной сетью. В комплект как раз шло еще 5 зарядов в подарок. Оплатил заказ, и через полчаса курьер все привез мне в номер. Обалдеть, сервис. Открыл коробку, а там новенький девайс блистал отполированной поверхностью. И как с одной рукой его надеть? Положил руку поверх крепления, и девайс тут же зажужжал, застегиваясь на предплечье и автоматически подгоняясь под размер руки носителя. Обалдеть, я такое только в фильмах видел. На дне коробки был пистолет Рахина 50 мм, 50-й калибр, то, что нужно. На шлем пришло уведомление: найдено новое устройство, принадлежащее Краснову Алексею. Синхронизировать? Конечно, да. После завершения синхронизации оказалось, что в креплении, помимо прочего, есть функция магнита. Направил крепление в сторону пистолета и активировал магнит. С лязгом пистолет влетел мне в ладонь. Идеально, правда, смогу из него сделать всего 12 выстрелов, а после он станет бесполезен. Активировал опцию «Убрать оружие», разжал кулак, и крепление подтянуло пистолет к внутренней части предплечья. Пистолетная рукоять немного мешалась и упиралась в бок. Ну ничего, как разбогатею, смогу себе за 1 000 000 кредитов купить модификацию, которая позволит избавиться от магазина и установить автоматический досылатель боезапаса емкостью на 300 патронов. За оставшиеся 200 тысяч купил себе гибкий доспех из кожи какого-то ящера. Счет опустел, и в городе оставаться не было никакого смысла. Прыгнул в джип и помчался в сторону Великого Леса. По пути наткнулся на колонну военной техники ТЭК. 5 танков, 3 самоходные гаубицы, еще 3 грузовика везли экзоскелеты по 2 на каждом. Обогнав колонну, полюбовался на водителя грузовика. Человеческого в нем осталось немного, только лицо, вся остальная видимая мне часть тела была стальной. Куда металлисты собрались, то, оставив далеко позади колонну ТЭКа, я добрался до землянки, чтобы подобрать крагов. Заодно перекусил и закинул в рюкзак 5 банок тушняка, а после надел шлем и развернул карту. Судя по всему, до болот мне топать около 40 километров на юго-запад. Ладно, нет времени тут задерживаться. Первые 2 десятка километров прошли относительно спокойно. По сторонам только слышался постоянный шорох, но никто на нас не рыпался. Крагов ни на кого не натравливал, не было на это времени. Моя задача — добраться до болот и стать сильнее, попутно обновив геном моей стаи. Пока шел в раздумьях, из кустов в мою сторону молнией метнулась зубастая тварь, источающая зеленоватое свечение. У этой гадости вместо лап были лезвия, как у богомола, а сама ростом была не больше метра. Краги кинулись ей наперерез, но не успели. Я отпрыгнул назад, выигрывая себе секунду, и крепление выкинуло мне в ладонь рукоять Рахина 50 мм. Сдвоенный выстрел рванул тело зеленого, и лезвие, которым он замахнулся на меня, отвалилось, воткнувшись в грунт позади твари. Богомол на секунду замешкался, а после истошно заверещал, готовясь к броску. Броска не последовало, так как я снес ему голову следующим выстрелом. Бодрая пушка, жаль, только 12 зарядов. Краги начали обнюхивать труп. Судя по их эмоциям, ранее такой зверухи они не встречали. Окей, тварь интересная, спору нет. Бонни в сторону, поешь в другой раз, а ты, Клайд, наслаждайся». Он с хрустом раскусил хитиновый панцирь, и изнутри полезла зеленоватая каша, пахнущая миндалем. Помнится, миндальный запах имеет еще и цианистый калий. Отозвать Клайда не успел, слишком долго думал. К моменту, когда я опомнился, он умял уже больше половины твари. Потом заскулил, и, упав на бок, начал биться в агонии. Как только я присоединился к его разуму по ментальной связи, все мои мышцы свело болезненным спазмом, но, судя по всему, ему стало легче. Могу забирать часть боли своих подопечных, а отдать им свою боль могу при необходимости. Дрожащими руками полез в рюкзак за антидотом. Правда, гарантий, что он не убьет Клайда, нет никаких, но это единственное, что я могу сделать. Аккуратно перевернул его пастью вверх, чтобы не вляпаться в кислотную слюну, и услышал треск, отчего Клайда выгнула дугой. Я отскочил и увидел, как из спины Клайда вырываются два лезвия, как у нападавшей твари. А через пару минут Клайд восстановился и бодро вскочил, размахивая в воздухе своим новым оружием. Присоединился по ментальной связи и дал приказ подойти к деревцу толщиной в полметра и нанести удар. Вжух! Лезвия прошли сквозь древесину, даже не встретив сопротивления, а на спине Клайда от натуги вздулись мышцы, которых ранее не было. Если бы знал о такой мощной способности, то остановил бы его и скормил половину туши Бонни. Хотя непонятно, получил ли в этом из случаев хоть кто-то способность. Через 4 часа мы покинули лес и попали в болотистую местность. Мелкие мошки не давали покоя, то и дело норовя залететь под шлем и попасть в рот или нос. Бесит. Гнилостный запах, огромная влажность и бугристые болотные кочки вместо почвы. Все как надо. Я пошел вперед, используя копье для ощупывания дна. Если провалится, значит, лучше не наступать. Если нащупаю почву, то можно идти. Вывел карту на дисплей шлема. Точка, отмеченная как склад, находилась на противоположном конце болота, и по прямой мне до нее пиликать около 70 километров, а по прямой через болото не бывает. Все равно придется петлять, выискивая безопасные пути, да и не разгонишься особо на болоте. Первые твари, поприветствовавшие нас, были похожи на пиявок-переростков. Огромные черви выползли из тины и направились в нашу сторону, оставляя позади себя след из слизи. Краги ощерились и прижались ко мне. Кольцо становилось все уже, а пиявок вокруг нас уже было порядка 20. Не было смысла выжидать, и я принялся палить из пистолета куда попало. Выпустив оставшиеся 9 патронов в ближайшую пиявку, смог свалить ее лишь последним попаданием в центр туловища, хотя там визуально не было ничего ценного. Клайд сорвался с места и врубился в строй пиявок. Лезвия со свистом рассекали пополам червей переростков, очень быстро сокращали их численность. А потом одна из пиявок блеванула на Клайда зеленой жижей. Земля под крагом запенилась, и в воздух поднялся определенно токсичный пар. Кислота. Клайд. Понятно, зря волновался. Клайд, как ни в чем не бывало, стряхнул с себя остатки слизи и рассек обидчика. Я и забыл, что у крагов кислотная слюна, и они регулярно вылизывают друг друга. Не будь организм устойчив к кислотным средам, вид сам бы уничтожил себя гигиеническими процедурами. Мои успехи были менее значительными. Я умудрился после первого же удара потерять копье, застрявшее в пиявке, зато смог дважды увернуться от кислотного плевка. Для меня то он точно будет смертелен. На помощь пришла Бонни и начала рвать пиявку зубами. Но сразу же стало ясно, что это совершенно неэффективно. Пиявка зашипела, а после так влупила Бонни хвостом, что крага откинула на 3 метра. Почувствовав боль Бонни, Клайд тут же ринулся и добил оставшихся червяков. Я стоял в шоке от того, насколько Клайд оказался полезен в этой переделке и каким бесполезным в ней был я. На этот раз Клайд помогал мне в разделке туш, как и в вытаскивании сфер. Сферы оказались размещены в кислотных железах пиявок, я даже тыкать их копьем не хотел, велика вероятность остаться без него. Клайд раскусывал мешочки и подносил ко мне найденные сферы, а я уже плескал на них болотной жижей в надежде нейтрализовать кислоту. 3 редкие сферы и 11 низших оселина в моем рюкзаке. Бонни рвалась перекусить, не стал ее сдерживать. В результате перекуса Бонни также калашматила, как и Клайда ранее. Осмотрел ее и не нашел никаких признаков мутаций, ну хоть в червя не превратилось и то дело. Хотя, по сравнению с пастью Клайда, у Бонни она стала сильнее светиться зеленым. «А ну открой-ка рот», — скомандовал я. На верхнем небе разместился солидный мешочек с зеленой жидкостью. Я отошел от греха подальше и предложил ей поэкспериментировать. Бонни щерила пасть, рычала, кряхтела, издала пару звуков, отдаленно похожих на лай, а потом высунула язык из пасти, и струя зеленой жидкости выстрелила на 10 метров вперед, оставляя после себя шипящие следы. Приказал повторить этот фокус, но, увы, заряда кислотной жижи хватило всего на 3 залпа. Такая способность нам определенно нужна. Клайд, время перекуса. Двинулись дальше, убивая все, что встречалось на пути, а встретился рой насекомых, состоящий из 40 особей. Длинным хоботкообразным носом они отдаленно напоминали комаров. Сравнение на удивление оказалось точным, так как первые же твари обхватили бок Бонни и начали стучаться носами в чешуйчатую кожу. Клайд встретил остальной рой еще на подлете, дав залп кислотой. Залп хорошо лег по площади, и практически все комары попадали на землю с прожженными крыльями, оставалось только раздавить их. Пара везунчиков успела смыться. С этой пачки тварей сфер поднять особо не вышло. 2 редкие и 5 низших. Осмотрел редкие в надежде понять, стоит ли давать крагам есть эту гадость. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 20%. Вероятность получения навыка питания кровью 18%. Вероятность получения модификации жала кровососа 32%. Вероятность получения модификации крылья 30%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 30%. Вероятность повышения ловкости 48%. Вероятность повышения физической силы 12%. Вероятность повышения скорости реакции 10%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Мысль о крагах, летающих на комариных крыльях, позабавила, а по факту нам такие уродства и даром не нужны. Иметь комариный нос и сходу пробивать врагам грудь, выпивая все соки, в теории будет работать, на практике сомнительно. Ночь застала нас посреди болотной кочки метров в 20 шириной. Над болотом поднималась испарина, и то там, то тут появлялись и гасли зеленые всполохи. К запаху гниения я как-то уже попривык. Оставил Бонни и Клайда на охранении, а сам закинулся 4 редкими сферами и, испытав агонию, проверил статус. Получено улучшение характеристик. Физическая сила плюс 12%, ловкость плюс 35%, гены модифицированы, получена устойчивость к кислотам, уровень 1-3. Приятно, это лучше, чем научиться плеваться кислотой, иначе ни одна дама на континенте не смогла бы выжить после поцелуя со мной. Зато можно было бы плюнуть в лицо обидчику, летящая зеленая слюна была бы последним, что он увидел в своей жизни. Раса – человек, пол – мужчина, возраст – 25 лет, суммарный уровень развития – 11, физическая сила – 10-100, ловкость – 12-100, скорость реакции – 16-100, сила увеличилась на 1 пункт, а ловкость сразу на 3 единицы, при этом нечетные значения силы и ловкости дали прибавку плюс 1 к скорости реакции, очень даже бодро. Физиология. Ампутирована правая рука. Физическая сила средняя. Отличная сердечно-сосудистая система. Бедренные суставы восстановлены на 100%. Поясничные диски восстановлены на 100%. Зрение восстановлено до максимального базового значения. Улучшена нервная проводимость мозжечка. Увеличение скорости реакции на 25% от базового значения. Регенерация. Уровень навыка 2-5. Кожа устойчива к кислотным средам. Уровень навыка 1-3. Улучшенная терморегуляция. Организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 1-5. Общий итог. Шанс на выживание субъекта 6%. Навыки. Альфа. Теперь вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Мимикрия. Теперь кожа способна принимать окраску окружающей среды, позволяя вам слиться с местностью. Внимание! При перемещении способность перестает работать, и необходимо время для того, чтобы кожа снова подстроилась под окружение. Сердца октопуса. Ваша сердечно-сосудистая система претерпела трансформацию. Теперь у вас 3 сердца. Побочный эффект. Выносливость увеличена. Для поддержания жизнеобеспечения организма требуется больше пищи на 30%. Благословение. Сияние вечного разума. Класс-артефакт. Пассивное умение. Процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида. Позволяет видеть сокрытое. После просмотра статуса пришло оповещение от системы: вы преодолели 10 уровень развития, Вам даровано улучшение благословения сияния вечного разума. Увы, информации, что дает это улучшение, не было. Проклацал навыки. Шкала опыта мимикрии не сдвинулась с мертвой точки. В движении мимикрию не развить, а на месте мы особо сегодня и не сидели. Зато терморегуляция благодаря удушливой атмосфере болота прокачалась на 9 единиц, и теперь до нового уровня оставалось 83% опыта. Активировав мимикрию, я постарался уснуть в болотной жиже. Глава 14. Нормально поспать не удалось. Все время просыпался из-за рева, доносящегося из центра болот. Да и спать в болотной жиже не самое приятное занятие. Намучившись вдоволь, решил не дожидаться утра, а продолжить путь. Стряхнул мелких кровососов с одежды. Разочарованные тем, что крови им так и не перепало, они плюхнулись в воду противно пища. Поверхность болота хорошо освещалась лунным светом. Справа от нас послышался всплеск, после чего мимо проплыл двухметровый плавник. Я аж забыл, как дышать. Подождали, пока неведомая хрень исчезнет из виду, и двинулись дальше. Гуляя по болоту, мы часто встречали останки, в том числе и человеческие. Оставалось надеяться, что всех тварей, поглотивших людей, уже выбили. Через час нашли еще одну плавучую подушку, на которой в центре жались друг к другу ранее встреченные пиявки. Они мерно покачивались, будто находились в трансе. Клайд быстро их нашинковал, принеся мне две редкие сферы. Решил продвинуться вглубь болота. Чем дальше мы заходили, тем извилистее становились тропки, и тем дольше их приходилось искать. Вонючая жижа постоянно циркулировала, плюхаясь в берцах. На отдельных участках я и вовсе уходил по грудь в вонючую субстанцию. Пройдя 500 метров, мы нарвались на тварь, обгладывающую пиявку. Лунный блеск осветил бугристую спину. Услышав наше приближение, бугры раскрылись десятками глаз. Глаза были повсюду. На спине, на руках, даже на ногах, тварь медленно повернулась к нам и распахнула зубастую пасть.